Глава 81. Леспинас стоял посреди заснеженного двора фермы и орал в телефон. «Марено, вы слышали, что я сказал? Вертолеты и дроны! Все, что может лететь над снегом или катить по нему!» Женнифер Лушадьер, которая подпрыгивала рядом, стараясь согреться, не смогла разобрать ответ. «Погода? А что с погодой?» — кричал Леспинас. «Метель закончилась! Короче, Марено, у меня тут где-то прячется мальчик, которого преследуют две женщины. Одна точно ненормальная, и не поручусь, что вторая в своем уме!» Лейтенант отключил телефон и повернулся к Женнифер. Ткнул пальцем в отпечатки шин колеса, лишь слегка припорошенные снегом. «Вполне можно двигаться по следам. Почему ее еще не нашли?» К ним подошел Соломон. «Плохая новость. Между Мюролем и Ла-Бурбуль прошел снегоуборщик. Все начисто стерто». Трое полицейских молча смотрели друг на друга. Наконец Леспинас перевел взгляд на заснеженные вершины Санси, на бескрайние ельники. «Вашу мать! Мы тут будем искать их несколько дней!» Он обернулся к дому, заметив боковым зрением, что на окне комнаты Амандины кто-то приподнял занавеску. Показался Нектер. Он сжимал руку Астер, а та другой рукой сжимала свою медную подвеску. Каким ангелом вулканов она молилась? Какому исчадию ада? За их спинами маячили церберы из скорой помощи.